бедный фрау, бедный старичок, бедный старучка, бедный солдат и еще отдельно Сталин хорошо, Гитлер плохо. Но никто еще на эти жалкие уловки ни разу не попадался. Пушман опять вздохнул. «Не везет тебе, Вольфганг!» — скорбно подумал он. «Война кончится, а ефрейтора тебе не получить». Так прошло 10 минут, 15, полчаса. Потом мысли Аглаи Петровны стали проясняться. Вновь она увидела комнату, стол на лапах грифа, лампу из сверкающего металла Гитлера. Потом разглядела под стеклом на столе следователя большую фотографию голенастого мальчика в штанишках с помочами, играющего на песке. «Это его сын», — подумала Аглая Петровна. «Странно. Зачем ему сын?» «Вот и все. Мы вас допрашиваем более 50 часов без передышки», — сказал Венцлов. «Вам следует учесть, что человеческие силы имеют предел. Глупо в вашем возрасте умереть ни за что, просто потому, что вдруг сердце возьмет, да и не сработает, не так ли?» Голос следователя донесся до нее из бархатного полумрака. Он разговаривал сам с собой в другом, прохладном и неослепляющем мире. Это ее не касалось. Она же боролась со светом, с этим проклятым, палящим, звонким светом, со светом, проникающим внутрь, иссушающим кожу, высекающим слезы. «Ну?» Она молчала. Сменяя друг друга, следователи разговаривали сами с собой. Она перестала говорить. Рефлектор, который стоял перед ней на табурете, был не менее 0,5 метра в диаметре. Раскаленная спираль тихо и ровно шипела. Это называлось хорошенечко погреть неразговорчивую мадам. Неподалеку стоял кувшин с водой. «Протяни руку и пей». Она один раз попила. Вода была горько-соленая. Это называлось освежиться. «В сущности, мне вас жалко», — раскуривая сигарету, дружески заговорил Венцлов. «Вам ведь еще нет 40, не правда ли? Ответьте откровенно на все наши вопросы, помогите нам, как свой человек, и мы не только вас отпустим, мы даже перебросим вас во Францию, в прекрасный город Париж. Вы, несомненно, читали о нем. Вы будете жить спокойно, красиво, изящно. Вы привезете с собой легенду о себе. Знаете, что такое хорошо сработанная легенда? Это ряд поступков, приведенных в порядок лучшими умами нашего учреждения. Это систематизированные поступки, в конце концов, определяющие характер данного индивидуума. Мы дадим вам возможность войти в определенную среду. Вы войдете туда как русская, как красная партизанка, как героиня, бежавшая из нашего концлагеря. Мы свяжем вас с движением сопротивления. Это интересная, напряженная, живая работа. И когда мир будет переустроен, мы не забудем ваших услуг. Понимаете, Устименко?» «Сволочь!» — запекшимися губами, едва слышно, сказала Аглая Петровна. «Как вы сказали?» — с надеждой в голосе спросил он. «Сволочь!» — устало повторила она. Он издали смотрел на ее как бы пылающее в свете рефлектора тонкое лицо с высокими скулами, с чуть косыми к вискам глазами, со слипшимися на лбу темными, коротко остриженными волосами. Это дело тоже было проиграно. Никакая, конечно, она не Федорова, она Устименко. Но она не сознается. И если она даже согласится с тем, что фамилия ее действительно Устименко, дальше дело не пойдет. Он здесь недавно, но он знает. Он покопался в архиве, а чутье у него тонкое. Самое простое, конечно, повесить. Но ведь от этого на коммуникациях не наступит та благословенная тишина, которой так жаждет старый идиот фон Цанке.